Юный слушатель, спорить нужно после того, как закончит говорить. Ничего страшного, учитель, я никак не обижена, улыбнулась и слегка кивнула Мику девушка, после чего обращаясь уже к Бакуго, однако, я хочу узнать, что в моих словах для тебя является недопустимым поведением. Не недопустимым, а херовыми, хватит говорить как старуха, вот сейчас губы и бары прижались, а сама девушка нахмурилась от таких слов, герой должен быть сильным и могущественным, чтобы, черт возьми, внушать злодеям страх. Как ты хочешь бороться со злодеями, если будешь ебучим плюшевым солнышком? Бакуго, следи за языком. Сразу среагировал сущий миг, настоящий и познавательный спор должен проводить без взаимных оскорблений. Извинись, или я буду вынужден вновь отвести тебя к гончей и разработать этот момент. Извините. Зарычал словно зверь Кацуки, но все же извинился перед Ибарой, пусть и без желания. Немного о Бакуго и гончей. Герой гончия подрабатывает психолог в академии, так как он хоть и выглядит буквально как зверь, но вместе с этим он очень любит детей. Он признавался не раз, что если бы не его внешность и боевая причуда, он бы работал учителем в обычной школе. Изначально была лишь наводка с экзамена о том, чтобы следить за поведением некоторых учеников. И если Иноса после того случая начал вести себя подобающе, пусть пока не доказал этого, ибо негде было применять причуду в боевых целях, о его приводках к гончей довольно быстро позабыли, то вот Кацуки с первого дня вел себя слишком вызывающе, казалось, устраивая заговоры триггерясь на одного из учеников, Куримидорию. Первый его привод был на начало второй недели, и сразу за ним последовал второй, но уже с родителями. Со слов очевидцев шум тогда стоял такой, что будь у него сила, то академию бы снесло в воздух. После того случая, как заметили некоторые из класса 1А, Кацуки пусть и слабо, но начал следить за тем, что он говорит и что делает. Честно говоря, я поддерживаю Ибару, решила высказаться мама. Основная задача героя — это в первую очередь спасение людей. Если твой внешний вид только лишь пугает человека, то я не думаю, что ты сможешь хорошо заниматься спасением людей. Мама Яйразу, высокая и строгая девушка, которая любит завязывать свои волосы в конский хвост, обладает причудой созидания и может создавать из своего жира предметы, чей состав она знает. Дело не только во внешности, одним из главных черт героя — это дисциплина. Громко и четко произнес Ида, вновь вскакивая с места как пружина, и слегка пугая сидящего рядом Минору. А обязательно так резко вставать. Ой, кхм, прошу прощения, поклонившись, извинился Ида и вновь сел обратно на место. Не переживай, молодой слушатель, лучше скажи, что ты имел в виду. Кхм, я считаю, что основой героя и общества является дисциплина. Ведь без дисциплины не будет субординации и понимания того, что можно, а что нельзя. Т.С. богатенький мальчик, недовольно прошептал Кацуки так, чтобы его никто не услышал. Лишь сидящий позади него Кури услышал слова одноклассника и недовольно вскинул брови вверх. Ну а что делать с такими героями, как Полночь, Мирука и Старатель? Поинтересовался Меза Шаджи. Мне понятно, чем обусловлены ваши слова, но как вы объясните их популярность? Меза Шаджи, высокий, даже очень высокий, парень с маской на лице, очень собранный, а его причуда позволяет ему отращивать любые части тела и дублировать их. Образ, решил ответить на его вопрос Кури, а если точнее, то образ и причуда, в каком смысле? Недовольно спросил Шинса, который с детства сталкивался с предрассудками по поводу своей причуды, и ему не хотелось, чтобы в геройском классе, в котором он обучается, попался такой человек. Хитоши Шинса, среднего телосложения парень, с вечно усталым взглядом и растрепанными фиолетовыми волосами, обладает причудой контроля, которая воздействует через голос. Образ и причуда благоприятно влияют на героя, давая ему популярность в тех случаях, когда причуда либо образ являются уникальными. Сотриголова, сущий миг, Басатка, Старатель, Полночь и другие герои имеют не просто запоминающиеся образы, но и универсальные в той или иной ситуации причуды. Например, ты, Шинса, у тебя ведь причуда позволяет захватывать через голос, верно? Но к чему это? Я считаю, что твоя причуда уникальна, и при правильном подходе она может стать одной из лучших для захвата. Без обид, но напрямую ты мало что сделаешь, в защиту поднял перед собой руки Кури, получая от Шинса отмашку, мол, неважно, и он все понимает. И какой же подход ты можешь мне предложить? Уже без враждебности, заинтересованность, произнес Шинса. Так, Так, юные слушатели, не забываем тему урока. Вы можете поговорить о причудах после или на специальных для этого уроках. Отвлек их от разговора сущий миг, понимая, что если сейчас их не остановить, то тема урока может сорваться. Простите, но, в общем, я считаю, что одной из важных составляющих героя являются его причуда и образ. Чем это лучше, тем лучше будет сам герой, извинился и подвел свою мысль к концу Кури. Резон в твоих словах есть, но не все ведь могут создать соответствующий образ и раскрыть свою причуду, отозвался Динки Киминари. Ты это сейчас о себе, с такой причудой и умом, как у тебя, я не думаю, что тебе светит больше, чем просто помощник, с усмешкой подшутила над парнем Киёко Джиро. Киёко Джиро, девушка с каре, которая очень любит музыкальные инструменты, вне учебного времени предпочитает носить свободную и неофициальную одежду, а сама является самоуверенной и грубой личностью. Ее причудой являются ушные разъемы, которые растут из мочки уха девушки. Эй, нормальная у меня причуда. К черту образ и причуды, главным перечнем героя является его страсть. Достаточно громко заговорила Инесса с маниакальным выражением лица и улыбкой, неважно, какая причуда, образ и доброта у героя. Пока он вкладывает душу в свое дело, то он будет одним из лучших. Это факт. И урок окончен, дамы и господа. Раздался второй крик, но уже сущего Мика, который был доволен таким информативным уроком. Пусть и не сразу, но вы поняли смысл урока, и впредь все следующие уроки будут именно такими. И помните, герой сам строит свою историю. Закончив свою речь, сущий Мик отдал шутливую честь и покинул кабинет, оставляя учеников в одиночестве. Ну, наконец-то, заебали уже эти крики. Откинулся на спинку стула Кацуки. Ты больше всех кричал и ругался, раздалось сзади него от Кури. Че сказал, ой, да ладно тебе, Бакубра, правду ведь сказал, не называй меня так, чертов статист, блин, от всех этих криков у меня начинают болеть уши, недовольно простонала Джиро, доставая наушники и уже хотела было надеть их, как дверь в кабинет открылась, и показался тот, о ком и подумать не могли, я здесь, захочу через дверь как обычный человек, это же всемогущий, так это правда, что он будет нашим учителем, ура, моя причуда очень элегантна, вы согласны? Черт возьми, этот костюм настоящая легенда прямо из Серебряного века. Как же это круто, это и правда Геройская Академия. Тише, тише, тише, ребятки. Прямо сейчас начинается второй урок геройского курса, и для этого вам надо проследовать в раздевалке, где вы наденете ваши костюмы. Со слепительной улыбкой сообщил всемогущий, вызывая еще больший взрыв радости. Каждому хотелось не только побывать на уроке у самого всемогущего, но и примерить свои первые костюмы. Вообще, с костюмами в Академии Юэй был особый разговор. Из-за богатства самой Академии и ее спонсоров, они могли позволить для своих геройских курсов богатые компании по производству костюмов. Чем отличаются обычные компании от тех, которых использует Юэй? Всего лишь в цене и качестве, но этого уже хватает, чтобы костюмы радикально отличались от компании к компании. Конечно, не обязательно следовать политике Академии Юэй и заказывать костюм именно там, где предложат. Любой может сшить костюм сам, если хватит навыков и сил, либо попросить заказать через другую компанию. Отчасти это и является той самой свободой учеников и учителей, которая и позволяет ученикам самим распорядиться своими костюмами так, как они пожелают. Что насчет костюма Кури? Ну, он решил уместить в костюме не только сам факт костюма, но и пару других мелочей. Вверх его костюма представлял плотный жилет с длинными рукавами, где под кожей были впиханы кольчужные кольца и другие металлические пластины, которые нужны для безопасности и для того, чтобы его костюм мог принять удар на себя. Почему он не сделал костюм на все тело, а ограничился только торсом? Все дело в том, что руки проще защитить превращением во что-то, нежели тело, да и некоторая часть атак направлена на свободные руки, и не могла быть использована в полностью закрытом костюме. Также частью его костюма являются перчатки, в которые он вписал функции часов, звонка, навигатора, градусники и анализатора, ну и ради интереса он вписал функцию доступа и блокировки интернета на площади. Как именно все это будет реализовано, он не представлял, поэтому он не обидится, если какие-то пожелания будут убраны, либо вообще все. А что насчет его штанов и обуви, то тут он даже ничего вписывать не стал. Просто его единственными условиями были плотные штаны и хорошая обувь, которая не будет рваться от его прыжков. И надевая прямо сейчас костюм, он понял, что лучше бы он хоть что-то да вписал. Мало того, что жилет мог соединиться со штанами при помощи замков, так еще и в штаны были встроены голосовые функции по охлаждению, пуску электричества и поднятию температуры. Так что таким образом мог обогревать и охлаждать не только штаны, но и жилет вместе со своим телом. С обувью же получилось еще смешнее, ведь это были кроссовки из кевларового волокна с репульсорами в пятках. Как именно это получилось и как это нормально использовать, он не понял даже с инструкцией. По ней он должен будет питать репульсоры своей причудой, чтобы они могли позволять ему летать и выстреливать из себя. Еще и летать учиться морока, конечно, долгая, но вещь полезная, если научиться. Как только он надел свой костюм, парень покинул раздевалку и вышел на назначенный всемогущим полигон. Он вышел одним из первых, поэтому ему оставалось лишь ждать, изредка смотря на других учеников и их костюмы. «Вау, чувак, у тебя стильный костюм», с широкой улыбкой произнес подошедший Киришима, дружески хлопнув Кури по плечу и сразу же отдергивая руку. «Блин, я будто по металлу ударил. Из чего твоя жилетка?» Костюм Киришимы состоял из наплечников в виде шестеренок, маски, которая напоминала челюсти хищника, а также мешковатых штанов. Грудь парня была полностью открытой, а на поясе висела эмблема в виде буквы «Р». «Это металл и есть». «Ау, вы уже собрались?» — раздалось в стороне, и повернув свои головы, парни увидели подошедших Мину и Шату, что также были одеты в свои костюмы. «У вас очень крутые костюмы». «Спасибо, девочки, у вас тоже крутые костюмы», — отреагировал на слова Мины Киришима, закидывая руки за спиной и улыбаясь. Костюм Мины состоит из камуфляжа фиолетово-бирюзовых оттенков. Поверх камуфляжа висит пиджак с белым мехом под заказ, а также белая маска, закрывающая ее глаза. «Шата, а где твой костюм?» — поинтересовался Кури, смотря на девушку. «Или твоя ледяная сторона и есть костюм?» «Верно, я не хочу, чтобы мне делали костюм». Костюм Шата состоял из обычной спортивной формы Юэй, поверх которого вся ледяная сторона девушки была скована льдом. «А что насчет твоего костюма, Кури?» — поинтересовалась Шата. «Верно, верно, мне тоже интересно, с чего именно такой костюм?» — поддержала девушку Мина, вместе с активно кивающим Киришимой. «Ну, в основном мой костюм является защитой для груди и ног», — Киришима подтвердит, — «что по прочности мой жилет словно металл». «Ага, это точно», — подтвердил Киришима. «У меня аж рука заболела после удара». Они продолжили болтать ни о чем, ожидая, пока все остальные ученики переоденутся и соберутся вместе. Хотя, говорили больше Мина и Киришима, Кури ограничился короткими ответами, а Шата и вовсе просто молчала, практически ничего не говоря. «Вот вы все и собрались. Я уже отсюда вижу, что ваши костюмы просто лучшие из лучших», — со слепительной улыбкой произнес всемогущий, показывая ученикам большой палец вверх, чем ввел их в не меньшую радость. «А теперь я объявляю тему нашего урока, и этой темой будет испытание битвой». «Битва, а это не слишком?» — взволнованно произнес Минета. «Черт, ну наконец-то что-то нормальное в этой академии!» — практически воспылав, прокричал Кацуки, слегка взрывая пот на своих ладонях. «Как будет проходить испытание битвой? Будет ли проводиться отбор? Будет ли?» — одним из первых начал Ида, закидывая всемогущего вопросами об испытании. «Боже, будьте потише, я не успеваю ответить на вопросы каждого», — прокричал всемогущий и, сунув руки под свой костюм, достал оттуда маленькую бумажку. «Шпаргалка!» — шокированно раздалось в уме каждого из учеников, что смотрели в сторону всемогущего. «КХМ, КХМ!» — прокашлившись, всемогущий начал зачитывать шпаргалку. «Итак, во время испытания вы поделитесь на команды по два человека. В одном испытании будут участвовать две команды, одна из которых будет злодеями, а вторая — героями. Все, что нужно будет сделать злодеям, это охранять макет бомбы до самого их испытания, а героям нужно будет либо дотронуться до макета бомбы, либо связать злодеев специально выданной лентой». «Всемогущий Сан, но почему испытание именно такое? И как мы будем делиться по парам?» — задала вопрос мама, на который сразу же поспешили ответить. «Это испытание имеет большой смысл, ведь большая часть преступления и нападений злодеев происходит в помещениях. То, что вы видите на улицах, это лишь малая часть от всего», — пояснил девушке всемогущий, после чего достал две коробочки и показал ученикам. «А делиться на команды мы будем при помощи жребиев». «Всемогущий Сан, разве это достойно подготовки будущего героя?» — вновь влез со своими вопросами Ида, недовольный способом, которым их будут делить. «Это ведь несерьезно». «Позволь прервать тебя, Ида», — заговорила Ибара Шиадзаки, что стояла, держа ладони в молитве, я считаю, что всемогущий Сан выбрал наиболее вероятный подход для этого испытания. Героям часто приходится кооперировать во время заданий, и не всегда они могут быть с теми, с кем привыкли. Вот оно что, тогда мне все понятно. С такой стороны это правда идеальный подход для нашего дальнейшего развития. Детишки, все внимание ко мне. Обратил внимание учеников на себя всемогущий, который позволил бы ученикам немного поболтать, но лимит его сил был против этого. Пришло время делиться на команды. Подходите ко мне и доставайте из коробок билеты со своей буквой. Услышав всемогущего, ученики подошли к нему и, послушно достав бумажки с написанными на них большими буквами, удалились обратно на месте. После того, как все бумажки были взяты, всемогущий объявил команды: А. Кури Мидория и Такоими Фумикаге, В. Меза Шаджи и Шататадороки, Д. Кацуки Бакуго и Ибараши Адзаки, С. Мамая Иразу и Инаса Яраши, Е. Иджира Киришима и Мина Ашида, Ф. Рикида Сата и Минору Минета, Г. Динки Киминари и Киока Джира, Х. Цую Асуи и Урара Качика, И. Ида Тенья и Хитоши Шинса, Й. Юга Аима и Хантесера. Замечательно, а теперь встаньте рядом с членами своей команды. Подождав, пока ученики встанут так, как он сказал, всемогущий объявил о первом раунде. Итак, первой командой злодеев будет команда Д. Ибара на это лишь кивнула, а Кацуки оскалился, довольный тем, что он первый, а командой героев в первом испытании будет команда А. Как только объявили его команду, Кури лишь молчаливо кивнул, встречаясь взглядом с молчаливым Такоими и разъяренным Бакуго, чья улыбка искренне напоминала маниакальную. «Прошу участников команды Дэя пройти за роботом помощников, он отведет вас к месте и уже через него я объясню мелочи», указал всемогущий на летающего рядом с ним круглообразного робота. «Все остальные пройдемте со мной, я отведу вас в место для наблюдения». Как только всемогущая и основная часть класса ушла, команды А и Д пошли вперед, вслед за маленьким роботом. Такоими и Кури лишь стояли рядом друг с другом и иногда переглядывались. Бакуго злобно рычал в сторону Кури, но не лез на него, а Ибара держала ладони вместе и произносила очередную молитву. Ей не обязательно было держать глаза открытыми, ведь недавно она поняла, что может ощущать опасность, и в нужный момент она откроет глаза, а сейчас она полностью уйдет с головой в молитву. Как только они дошли до большого бетонного особняка, всемогущий начал вещать через робота. Изначально местом испытания должно было быть пятиэтажное здание, но из-за того, что в классах оказалось слишком много учеников с мощными причудами, было решено изменить место испытания на огромный десятиэтажный особняк, состоящий из бетона. Итак, слушайте меня внимательно, детишки. Сейчас первыми заходит команда злодеев. С этими словами, робот протянул бумажку Кацуки, на которой было написано место, куда они должны идти. У вас будет 10 минут, чтобы подготовиться, после чего я уведомлю вас о начале испытания. Как только робот закончил вещать, он отключился, а Кацуки недовольно мазнул взглядом по Кури и вместе с Ибарой вошел в здание. Когда они с Такоими остались вместе на улице, Кури, пусть и с нежеланием, но обратился к Такоими. «Такоими, верно? Зови меня Фумикаге. Такоими — это моя фамилия, что скрывает меня от света», — с пафосом произнес Фумикаге, не меняя своего лица. «Хорошо, скажи, какая у тебя причуда?» Получив вопросительный взгляд птицеголового, Кури с тяжелым вздохом пояснил: «Понимаешь, нам надо лучше узнать способности друг друга, чтобы придумать тактику для победы. Пусть они и учились вместе 2 недели, но за это время не было возможности использовать свою причуду. Первый день не в счет, тогда было не до соседа. А сейчас как раз пришло время узнать о причуде своего одноклассника, который к тому же был довольно немногословен, как и сам Кури. Вообще, в их классе пусть и не точно, но у каждого уже было мнение друг о друге. Уже даже сформировались группы по интересам, к которых, не считая свою изначальную четверку, Кури вхож не был. Если посмотреть на весь класс со стороны, то сам Кури, а также Такоими, Шинса и Шата, были самыми немногословными и серьезными. «Моя причуда — это темная тень, что становится сильнее под светом луны и слабее под светом яркого светила. А что насчет тебя? Манипуляция — сладость. Я могу создавать, управлять и отчасти становиться любой возможной сладостью, которую только придумал человек». «Отчасти», — зацепился за слово Такоими, получая легкий кивок от Кури. «Верно, я могу обратить в сладость только 60% своего тела, и да, если не стереть в пустоту ту часть тела, что обращена в сладость, то я могу спокойно ощущать свои обращенные органы. Интересно, но как ты узнал это? Не хочу об этом говорить, отвел взгляд в сторону Кури, слегка вздрагивая от воспоминаний, лучше давай обдумает план действия. Я предлагаю взять роли в зависимости от противника. В зависимости от противника, предлагаешь одному из нас сражаться, а другому бежать за муляжом? Верно, если нам встретится Кацуки, то с ним сражусь я, ибо он твой самый неприятный противник сейчас из-за света. Если же противником будет Ибара, то сражаться будешь ты, ведь твоя тень идеально подходит для ее терний. А что насчет молнии из ее терний? Я был рядом с ней на вступительном экзамене, это не ее причуда, а это кидебаф, который она не может контролировать в полной мере. Неплохо, хорошо, я согласен с твоим планом, мой соратник по делам тьмы, кивнул Такоими и протянул руку удивленному от таких странных слов Кури. Как только они обменялись рукопожатиями, то на весь полигон раздался звук сирены, повествующий о начале испытания. Как только это случилось, сверху раздался громкий звук на все здания, а снизу в особняк проникли Кури и Такоими. Сразу как только они вошли, Кури приложил ладони к полу и пустил во все стороны крем, покрывая им весь первый этаж и слегка задевая второй этаж. Слегка подумав и кивнув сам себе, он оповестил Такоими, что на первом этаже еще никого нет. Оставив крем на полу и на стенах, Кури и Такоими поднялись на второй этаж, заранее прочитав брошюру о помещениях и лестницах внутри особняка, которая висела на одной из колонн. Удивлен я, что брошюра на месте оказалась, подметил Такоими, прикрываясь черным плащом своего костюма. Как я успел заметить, то Кацуки хочет честной и прямой битвы, а Ибара христианка и не в ее представлении такие поступки, ответил Кури парню, считай, нам повезло с характерами противников. Их легкий путь продолжался до третьего этажа, где они начали слышать быстро приближающиеся к ним крики и взрывы, а также следующие вслед за ними падающие стены. Черт, значит, все-таки Кацуки, заключил Кури и, обернувшись к Такоими, спросил, тебе проделать путь на последний этаж? Получив кивок, он поднял руку вверх, создавая мощный выстрел вверх, состоящий из крема и соды, пробивая бетон и устремляясь вверх. Благодарно кивнув парню, Такоими окутал себя своей тенью и, не дожидаясь конца, прыгнул прямо в поток крема, который понес его на верхний этаж. Он знал, сколько этажей осталось до последнего, поэтому быстро сосчитать ему через легкие щели не будет проблемой. Комната наблюдения. Что он делает? Мои глаза меня не обманывают. Он, правда, отправил Такоими по буквально кремовому водопаду вверх. С шоком в сердце прокомментировал происходящее Киминари, чей выкрик описывал реакцию почти всех из присутствующих. Тебе не кажется, он правда сделал это? Поддакнул парню Шинса, что смотрел на экран и видел там сюр лично для себя. Разве может существовать такая причуда? Какой вообще принцип того, что он может делать и изменять? Такие вопросы крутились в голове любопытного этим Шинса. А чему вы удивляетесь? Видно же, что он занимался своей причудой. Неудивительно, что он так круто использует ее, резко сказала Кьёко, поглядывая то на Киминари, то на экран. Я согласна с Джиро, это просто невероятное мастерство в управлении причудой, заговорила мама, глядя на экран. Интересно, что он еще может? Полностью поддерживаю, мне тоже интересно, насколько он хорош, согласился с Мамаида, по привычке махая своими конечностями словно робот. Особняк испытания. Не долетая до самого верха, Такоими остановился на предпоследнем этаже. Пробежав быстро несколько комнат, он уже при помощи своей причуды проделал путь наверх. И все лишь для того, чтобы встретиться с Ибарой лицом к лицу. Вот значит как, я думала, что ты поднимешься сразу с потоком, но ты оказался умнее. Спокойно отозвалась о ситуации Ибара, глядя на призвавшего тень Такоими. Впрочем, я надеюсь, ты не обидишься, но ты уже проиграл. Именно в этот момент волосы за девушкой начали удлиняться, чтобы ринуться вниз в дыру, и все лишь для того, чтобы пройти под полом и с громким звуком появиться позади Такоими. «Темная тень! РГА!» издала громкий монструозный птичий крик причуда Такоими. Развернувшись и уже готовая порезать тернии своими когтями, на терниях появилась искрящаяся аура. Она была не особо сильной, но достаточной, чтобы временно ошеломить тень. Воспользовавшись ситуацией, тернии резким движением оплелись вокруг Такоими, крепко сжимая его в тиски и приподнимая вверх. Пуская слабый, но все же свет по своим терниями, чтобы не дать тени вырваться наружу, Девушка начала подходить к парню. «Я понимаю тебя, вы надеялись, что я не могу контролировать молнии, жаль, что ваше предположение было неверным», подойдя к Такоими произнесла Ибара, слегка склоняя голову. «Не двигайся, я лишь обвяжу тебя лентой. Нижние этажи. Некоторое время назад. Ублюдок, значит, сперва сбежал, а теперь вернулся и поступил в Юэй». Со злобой в голосе говорил Кацуки, которому было плевать, что всемогущий все прекрасно слышит. «Ты правда считаешь, что мне не плевать на мнение падали вроде тебя?» С такой же, но холодной злобой произнес Кури. «Я забуду про тот факт, что я не обязан отчитываться перед таким куском говна, как ты, но я не забыл то, как ты относился к моего ныне мертвому брату». «Я относился, да я делал все, чтобы этот беспричудный урод не смел даже думать о геройском будущем и не подох, а ты за мою доброту посмел напасть на меня. Доброту, доброту!» Злясь все сильнее, прошипел Кури, чьи руки сами по себе стали крепнуть и покрываться карамельной броней. «Кажется, за время моего отсутствия, ты стал еще большим ублюдком, чем был раньше. Я разорву тебя в клочья. Попробуй, Гондон!» На весь этаж проорал Кацуки, и не став более ничего говорить, он при помощи своих взрывов ринулся на Кури. Подлетев к Кури, он выставил свои руки вперед, выпуская с криком довольно мощный взрыв. Кури же успешно защитился благодаря крепкой броне, чья крепкость была способна выдержать такие взрывы. Скрестив руки вместе еще до того, как туман рассеялся, он произнес: «Техника сладости. Обманный шквал». Прыгнув вперед и пробираясь через дымовую завесу к все еще висящему в воздухе Кацуки, из его карамельной брони стали, казалось, вылетать бесконечные карамельные шарики, что пусть и не могли достаточно больно ударить из-за расстояния, но они все еще были крепкими, словно металл. Не сдерживая свою силу и злость, как только он перестал стрелять, Кури схватил руку ошеломленного Кацуки. Развернувшись, вместо того, чтобы перекинуть его через плечо, Кури удлинил свою руку, благодаря чему он провел Кацуки лицом по потолку и сильно ударил по полу, поднимая полупрозрачное облачко из пыли. Вот только дальше продолжать ему не дали, и помешал ему сам Кацуки. Нескольких ударов по телу и одного по лицу было мало, чтобы остановить его. Пользуясь тем, что рука была не покрыта броней из карамели, он взорвал пот в своих руках, открывая руку и позже лично высвобождаясь из захвата. «Да пошел ты нахуй!» — крикнул Кацуки, взрывами ломая пол под собой и вытягивая руки. «Получай, взрыв Гатлинга!» Сразу после этого раздался мощный взрыв, отправивший каменные осколки прямо в спокойно стоящего Кури. Спокойно восстановив руку и не разглядывая Бакугу, что спрятался в дыме от взрывов, Кури начал поднимать из земли стены, состоящие из печенья. Создав большую стену, которая в высоте была 3 метра, в длине 5 метров, а в ширине 2 метра, он защитился от летящих осколков и, не думая, отправил стену прямо в дым и Кацуки. Вслед за ушедшей стеной, он начал создавать больше и больше стен, мгновенно отправляя их в Кацуки. Влетая в дым и ударяясь в Кацуки, что готовился вновь атаковать, стены снесли его в сторону, пробивая им несколько бетонных стен, пока не разрушились и не оставили за собой длинную дорогу из пыли крошек. Как только все закончилось, в наушнике раздался крик Фумикаге: «Кури, отойди спиной назад на 3 комнаты, от той, где мы встретили Кацуки, и запусти вверх свою атаку до самой крыши». Не разбираясь, что происходит, и сразу понимая, что такое ими, видимо, попался, парень отошел туда, куда его попросили, и сформировал технику. Подняв руку вверх, он поднял и заставил взмыть вверх колонну из карамели, пробивая бетонные полы и устремляясь вверх. Он не знал, куда точно надо бить, но надеялся, что его атака поможет именно такой имя, а не Ибаре. «Комната наблюдения. Вау, вот это атаки!» — с восхищением произнес Динки, продолжая смотреть на экран. «А не слишком ли он жесток?» — задался вопросом Минета. «Не переживай, юный Минору, я слежу за тем, что происходит, и прекращу матч, если все зайдет слишком далеко», — заверил его всемогущий в том, что все пока что в порядке. Пока все переговаривались и обсуждали происходящее на экранах, Инаса с недовольством сжимал губы и смотрел прямо на экран. Рядом с ним стояла такая же напряженная Джира, которая услышала диалог Кури и Кацуки, и рассказала о нем стоящему рядом Инасе. Пусть они и не знали всего, что было между этими двумя, но услышанного хватило для некоторых догадок. Джира была недовольна самим фактом такого ужасного поведения, ведь, по ее мнению, настолько агрессивный человек, если и станет героем, то максимально ужасным. Конечно, если не исправится, но по оговорке Кури, это не произошло ни в детстве, не сейчас. Инаса же злился и сдерживался сильнее Джира. Такой герой, как Кацуки, ни в коем случае не мог быть настоящим героем. Он вел себя как старатель раньше, слишком агрессивно и эгоистично по отношению к другим людям, выдавая свою злость за попытку защитить людей и прочее. Пусть он и полюбил вновь старателя, но по новостным сводкам в детстве он был нормальным ребенком. А Кацуки Бакуго же, что в детстве, что сейчас, ведет себя как полнейший ублюдок. Инаса не догадывался, что именно случилось между ними, но по догадкам Кацуки когда-то был одним из тех, кто убил брата Кури. А значит, Кацуки, по мнению Инасы, был очень плохим человеком. Сделав заметку о том, что стоило бы поговорить с самим Кури на эту тему и разузнать подробности, он продолжил смотреть на экран, но уже полноценно болея за Кури. Особняк для испытания. Фумикаге Такоими. Прокричав просьбу в наушник, в следующие несколько секунд снизу пробила пол массивная колонна. Заставив Ибару уклониться и потерять концентрацию, Такоими воспользовался секундной возможностью атаковать и вызвал свою тень. Пусть она и была ослаблена, но разорвать тернии не было проблемой. Как только он освободился, Такоими не стал вступать с девушкой в противостояние, развернувшись и начиная убегать. Отвлеченная колонной и поднятой пылью, девушка, отойдя в сторону, упала в ранее созданную дыру в полу, которая не заметила из-за пыли. Остановившись, так как услышал удивленный выкрик Ибары, Такоими развернулся и никого не заметил. Лишь тернии начинали пропадать и втягиваться в дыру, из которой он прилетел наверх. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять, что произошло. Но вот решить, что ему делать, с одной стороны Кури будет сражаться сразу против двух человек, если Ибара, конечно, долетит до него, а не замедлит свое падение. С другой стороны, будет лучше, если он побежит искать муляж для победы. Кивнув сам себе и понадеявшись, что успеет до победы над Кури, а то, что он победит сразу двух человек, Такоими сомневался. Птицеголовый парень призвал восстановившуюся тень и побежал вперед, проламывая стены и ища муляж. Особняк для испытания. Кури Мидория. Отправив колонну вверх, Кури резко обернулся, услышав звук приземления позади себя. Обернувшись, парень встретился с Ибарой взглядом и машинально вытянул руку вперед, отправляя в девушку кремовую волну. Ударяясь о стену терний, которую Ибара создала при помощи предчувствия опасности, девушка выстрелила несколькими лозами вперед в Кури, но парень не позволил себя оплести. Как только лозы схватили его руки и ноги, Кури превратил захваченные части тела в тесто и вырвался, после чего сам ухватился за лозы. Крепко держа их, парень пустил по ним лед, что сразу губил вырешенные тернии. Охлаждая одинокие тернии и уже перебравшись на состоящую из них стену, парню не дал закончить появившийся позади него Кацуки. Неожиданно появившись позади него, он взорвал гранату на своей руке, что была направлена на Кури, успев лишь нарастить немного брони, ведь пусть и не четко, но слышал звуки позади себя. Кури оказался снесен мощным взрывом, что практически разорвал целый этаж в щепки и заставил здание задрожать. «Юный Бакуго, что ты наделал?» Слишком поздно закричал всемогущий в динамике, так как Кацуки не выдавал своего плана, и герой считал, что все шло неплохо. «Кацуки, что ты наделал?» С шоком и злостью произнесла Ибара, нахмурившись и глядя на напарника. Эта атака была слишком сильной для обычного испытания, и она начала переживать, как бы сейчас не стало хуже. Да плевать, он не был бы собой, если бы его такое брало. Прорычав одновременно и всемогущему Ибаре, Кацуки продолжал вглядываться в плотную завесу из пыли и дыма. Некоторое время ничего не происходило, пока внезапно в помещении стало намного холоднее. Резко подул холодный ветер, и весь этаж обратился в корку из очень холодного и плотного фруктового льда. Техника сладости. Частичное усиление воля кофеина. Внезапно голова Ибара стала невероятно сильно трещать, что говорило о высоком уровне опасности. Настолько высоком, что даже бывший четвертый обладатель ОСФ, который молчал по ее просьбе, громко закричал у нее в подсознании: «Ибара, берегись». Но сказано это было слишком поздно, так как еще на имени дым резко расступился в стороны от сильного порыва ветра. Появившись прямо перед Ибарой и демонстрируя тем, кто мог видеть, сильно вздутые сосуды по всему телу, а также покрасневшие глаза, парень нанес резкий удар по девушке. Резко ударив Ибару по животу и выбивая из ее легких весь воздух, парень в ту же полусекунду появился позади Ибары и вырубил девушку слабым ударом в районе шеи. «Я так и знал, что моя атака не ранила тебя, чертов ублюдок. Получай, взрывная». Резко появившись перед Кацуки и схватив его за готовую выстрелить руку, Кури отвел ее в сторону Кулеврина. Сразу после этого раздался сильный хлопок, и сжатый, но все еще сильный взрыв ударил в остатки потолка между двумя этажами, полностью разрушая его. Отпуская руку Кацуки и пиная парня, Кури резко сблизился с парнем, на лице которого была явная боль и непонимание. Замахиваясь, Кури начал быструю серию обычных ударов, не усиленных броней. Нанеся пару десятков крепких ударов, он решил закончить все достаточно громко, чего не делал бы, не будь его тело под завязку напихано кофеином. Замахнувшись для финального удара, Кури прокричал «Ара!». Его последний удар ознаменовался звуком сирены, которая объявила о завершении экзамена. Вряд ли это из-за победы, ведь Кури не обмотал Ибару и Кацуки лентой, да и предупреждение остановиться от всемогущего не поступало. А это значит, команда героев побеждает в испытании, путем захвата макета бомбы. Фух-фух, ненавижу что частичную, что полную трансформацию. Опираясь о целую колонну, произнес Кури, тяжело дыша и спускаясь вниз, чтобы сесть на бетонный пол. Смыслом того, что он сейчас сделал, была накачка тела адреналином, при помощи конских доз кофеина. Кури превратил половину своей крови в крепкий и концентрированный кофе, который стимулировал его тело на повышенную реакцию и физическое усиление. Он не умрет, ведь кофе было частью его причуды, и не могла убить его. Однако все остальные побочные эффекты, по типу головной боли и сильной сонливости, он испытает в полной мере. «Я засыпаю третий это», медленно произнес Кури по наушнике такоими, но не успев договорить, просто уснул на месте. Сверху же, такоими смотрел на макет бомбы перед собой. Он не знал, что именно происходило снизу, но все эти взрывы заставляли его ускориться. И судя по комментарию в наушнике, который его напарник так и не закончил, такоими действовал не зря. И вновь, силам зла не дали шанса засиять. Глава 9. Поступление и комплекс катастрофы. Часть 5. Несколько дней спустя. Нет, ох, мам, да все в порядке, не выдержав, взвыл Кури, разговаривающий с своей матерью из телефона. Сынок, ну ты пойми, я ведь переживаю о тебе. Раздался с той стороны слегка жалобный голос его матери. После того, как ты поступил в UA, мне каждую ночь начали сниться кошмары, что с тобой что-то случилось. Пойми, я не могу потерять и тебя. Мама, пожалуйста, не нужно слез, я прекрасно понимаю твои чувства, поспешил успокоить мать, что на том конце телефона начала всхлипывать. Я ведь уже говорил тебе, что я лучший в классе. Не нужно волноваться без нужды, я могу постоять за себя. Ох, сынок, я все еще недовольна тем, что ты решил пойти в герои, но я верю твоим словам, пусть и с неохотой. Раздался в конце тяжелый вздох, после чего Инка продолжила уже спокойным голосом, но я все равно приеду проверить, все ли у тебя в порядке. Хорошо, так, когда ты приедешь? Хм, думаю, недели через 2-3. Как решат твои бабушка с дедушкой? Ответила с небольшой заминкой Инка. Ой, что-то я тебя заболтала, по твоему времени тебе, наверное, нужно собираться на учебу. Верно, поэтому я завершаю звонок. Люблю тебя, мама, и я тебя, сынок. Отключив звонок, парень отвел телефон от уха и тяжело вздохнул. Как хорошо, что я решил ей не рассказывать, что потерял сознание на испытании. Мне бы тогда точно пиздец пришел бы. Закатил глаза вверх Кури, якобы спрашивая, за что ему все это. Ладно, потом прокрастинацией займусь, сейчас нужно собираться на учебу. Испытание битвой было в последний день учебной недели, после которого они вышли на 2 своих законных выходных. Правда, Кури смог пойти домой только вечером, так как пролежал в бессознательном состоянии именно до вечера. И ведь ничего такого в этом нет. Кури отдавал себе отчет в том, что техника даже разок не была откатана, а понимая чуть позже, что он вполне мог справиться и без этой формы, и это было лишь сиюминутным порывом, Кури чувствовал, как алеют от стыда его щеки. Надев учебную форму, он вышел из дома и пошел по уже заученному пути. Пройдя половину расстояния до академии, он встретился на повороте с такоими, чуть ли не сталкивая с ним лицом к лицу. «Здравствуй, Фумикаге», — кратко кивнул парню Кури. «Тьма наблюдает за нами, друг мой, я погляжу, ты сумел привести себя в порядок от влияния энергии зла, верно?» Стараясь игнорировать его странные слова, произнес Кури. «Такоими, Мидория!» Раздался позади них громкий выкрик, который, как сразу же стало понятно, принадлежал Иде. Пробежав рядом с ними, он комично начал бежать на одном уровне с их ходьбой, Почему вы еще не в академии? Хороший ученик должен приходить за 10 минут до прихода учителя. До звонка 5 минут. Учитель уже давно пришел, успокойся и иди нормально. Чуть больше, чем нужно, сказал Кури, отчего Ида перестал бежать и, задумавшись, начал идти уже спокойно и не бегом. Точно тогда, в следующий раз я обязательно приду раньше учителя. Даю свое слово. Не стоит разбрасываться словами, ведь силы тени закрепляют их в твоем сознании, прикрыв глаза. Тихо сказал Фумикаге. Не совсем понял, что ты сказал, но думаю, ты прав. Дать слово и выполнить его – вот долг настоящего героя. Поучительно поднял вверх палец Ида, кивая своим же словам. Ида, будь тише, перед воротами что-то происходит, привлек его внимание Кури, и указывая пальцем на ворота академии. Там, куда указал Кури, перед воротами толпилась большая куча из различных журналистов. Некоторые, особо ушлые, пытались перелезть через забор, но были остановлены защитой академии. Пусть никаких повреждений, кроме шишки, они не получили, но кто знает, может, они захотят облить академию грязью уже за это. Подошедших достаточно близко трех учеников академии, журналисты, естественно, не могли не заметить. Поэтому буквально через минуту вся эта толпа окружила их, начав тыкать микрофонами им чуть ли не в лица, заставляя Кури нахмуриться, а Фумикаге занервничать и прикрыть глаза. Они смогли вывести Иду и заставить его отвечать их вопросы. Насколько хорош всемогущий как учитель, правда ли, что он преподает на геройском курсе? У вас уже вел урок сам всемогущий, что вы можете сказать о его обучении? Вы довольны тем фактом, что вас обучает всемогущий? Естественно, ведь благодаря этому я вдвойне убежден, что поступил сюда именно для того, чтобы вплотную до мелочей изучить жизнь профессионального героя. И это я еще не сказал про его ауру идеального героя, которая и, что ты делаешь, раздражает. Растянув свои руки в сладкие путы, Кури обхватил двух своих одноклассников и удлинил свое тело вверх, словно резинка, притянув к себе нижнюю часть своего тела. Он воспользовался той заминкой в воздухе и начал удлинять уже нижнюю часть тела, чтобы в итоге оказаться на территории академии. Подсонный взгляд сотри головы. Использование причуд без лицензии запрещено, но на этот раз я закрою на это глаза. Быстрее идите в класс на занятия. Хорошо. Кивнул Кури, отпуская одноклассников и получая благодарный легкий кивок от Фумикаге. И только от него, так как Ида был недоволен тем, что его прервали и не дали договорить. Проследив взглядом за удаляющими учениками, Айзава недовольно помассировал виски и повернулся обратно к воротам. Вместе с этим рядом с ним остановился Сущий Миг, что со смешком встретил усталый взгляд Айзавы. «Ю, они так и не успокоились, верно?» «Да, черт бы побрал этого Низу. Зачем было говорить, что всемогущий теперь работает здесь?» «Ну ладно тебе, Айзава, это в любом случае бы узналось общественностью. Лучше уж сам директор академии расскажет об этом, чем мы все потом будем отбиваться от десятка слухов. Что верно, то верно. Ладно, они тут и без нас разойдутся. Пойдем на занятия. Окей, окей, но тебе бы стать чуть менее грубым, знаешь? Просто замолчи, ладно? Класс 1А. Народ, эти журналисты просто заноза в заднице. Если бы не Айзава-сан, то я бы и вовсе не прошел. Жаловался улегшийся лицом в парту Киришима. А мне было хорошо, ведь под их юбочками такие ай. Не успел договорить Минета с похотливым лицом, как получил резкий удар язык Цую и наушником Джира. Извращенец. В один голос произнесли обе девушки. Да ладно тебе, чувак, это, блин, их работа. Что нам теперь, ругать их за то, что они выполняют свою работу? Ответил на жалобы Киришимы Хантесера. Согласна, каждый делает лишь то, что ему привязано судьбой. Не нужно ругать людей за те деяния, которые они совершают не со зла. Мелодично вмешалась в разговор Ибара. ТС, да заткнись ты уже. Ты можешь хоть 5 минут не нести свою христианскую чушь? Ясное дело, кого именно это все неимоверно бесило. Бакуго, и вновь ты устраиваешь конфронтации в геройском классе. Тебе следует лучше следить за своим поведением, особенно в такой академии, как Юэй. А это уже заговорил вошедший в класс Ида, вместе с Фумикаге и Кури. Размахивая своими руками словно робот, он недовольно смотрел на Кацуки, получая в ответ звериный оскал. Че сказал очкарик, драки захотел. Как ты можешь так говорить? Ты все больше и больше показываешь, что тебе нет места на геройском курсе. Начавшуюся уже перепалку остановил Айзава, что также поднялся на этаж и вошел в свой класс, окидывая всех своих взглядом с включенной причудой и заставляя замолкнуть сидящих учеников. Он быстро рассадил их по местам. «Итак, давайте сперва начнем с разбора испытания битвой». Встав за свой стол, начал Айзава, оглядывая и останавливая взгляд на нескольких человек в классе. «Первый, Мидория, как я должен понимать то, что произошло во время испытания битвой?» И не дав парню отреагировать, учитель продолжил: «Будь ты в реальной битве, то никто бы не смог унести твое беззащитное тело в безопасное место. Велика вероятность, что никого и не было бы. Тебе нужно лучше понимать то, что ты используешь, иначе слишком долго на роли героя ты не продержишься. В остальном нареканий нет, у тебя и у Такоими была хорошая командная работа. Спасибо». Вместе произнесли Кури и Фумикаге, быстро переглядываясь взглядами друг с другом. «Идем дальше, Бакуго и Минору. Пусть вы и были в разных командах, но у вас один проступок на двоих. Вы оба вели себя очень ужасно, пусть даже один из вас занимал роль героя». Быстрый взгляд на Минору Минету, который слегка сжался от такого, за то, что вы вытворяли на испытании битвой. «Академия приняла решение поставить вас на учет и усилить наблюдение за вами». «РРР, хорошо, ха-хорошо», – нестройно сказали Минета и Кацуки. «И последнее, и барыши Адзаки. Единственное твое замечание – это не использование всего потенциала причуды. Как мне кажется, ты просто привыкла к постоянной доминации в силе, от этого и не использовала причуду на максимум, ограничившись лишь минимальными движениями. Исправляйся, иначе тебе не будет места на геройском курсе, где девизом является плюс ультра». «Все понятно?» «Да, Айзава-сенси», — ровным голосом сказала Ибара, слегка кивая головой. «На этом с разбором испытания битвой закончено, но для вас еще ничего не закончено». В конце на лице Айзавы появилась пугающая улыбка. «А чем вы, Айзава-сан?» От напряжения Ида произнес это даже без своих привычных движений руками. «Кое-что, что является связующим звеном в школьной иерархии, а конкретно в Юи, это то, что даст тебе больше баллов в глазах общественности при вашем становлении героем». И это на пару секунд замолчал Айзава и сразу же объявил: «Выбор старосты класса. А я уже думал что-то серьезное. Я хочу, блин, с этими испытаниями и подставами я уже и забыл, что это всего лишь школа. Я тоже хочу. И я хочу, ква. Моя причуда идеальна для этого звания. Я тоже хочу. И я тоже. И я хочу. Я тоже. И я». Начали наперебой говорить ученики, затопляя весь класс в шуме множества голосов, который, впрочем, быстро прервался, стоило Иде с серьезным лицом вскочить и ударить рукой по парте, заставляя всех замолчать и обратить свое внимание на него. «Вы все не понимаете, что эта должность значит в такой престижной академии. Звание старосты – это невероятно почетное и в то же время важное место. Эта позиция требует уважения и доверия других людей, и она показывает, что человек знает, что он делает. Нельзя просто хотеть стать старостой и стать им. Что предлагаешь?» Скрестив руки на груди, произнес Кури, поглядывая на Иду. «Я предлагаю голосование, именно так мы решим, кто больше заслуживает доверия и титула старосты. Но большая часть из нас тут никого не знает», — заметил несостыковку Киришима. «Как именно мы поймем, кому можно доверять, а кому нет? Мы просто будем голосовать за себя, ква, и вероятно победит тот, кто наберет больше одного голоса». «Смысл сейчас спорить?» — спросил Луцую и Киришима Шинса. «Никто больше не предложил действенного варианта, поэтому не надо сразу же сливать его. Хаэм учитель, а что вы скажете?» — обратился Ида к Айзаве, который уже успел спрятаться в свой мешок и почти уснуть. «Разрешите мне провести голосование? Мне плевать, как хотите, но вы должны выбрать старосту до конца урока». «Хорошо, Айзава-сан», — поклонился Ида и развернулся к классу. «Раз никто не против, то нужно найти то, на чем мы будем писать. Это не проблема». «Что, о чем ты, Кури-кун?» — вопросительно произнес Ида. В ответ Кури лишь слегка прикрыл глаза и протянул открытую ладонь вперед. Его ладонь тут же начала плыть и выпускать из себя маленькие листы съедобной бумаги. Под удивленные взгляды класса бумага разлетелась по классу, падая по одному ровно на парты учеников, за исключением Мидории, Тодороки и Хитоши, что отказались от поста старосты. «Я ничего против не имею, но ты ведь можешь создавать определенную еду. Как ты бумагу-то создал?» — вопросительно произнес Минета, почесывая свою голову. «Съедобная бумага, по сути та же бумага, но из сахара. Это все очень интересно, но я попрошу вас всех отвлечься и обратить внимание на голосование. И спасибо, Кури-сан», — вновь привлек внимание Ида, начиная объяснять, что нужно сделать, Каждый из вас должен написать имя на листочке перед собой. Имя должно принадлежать тому, кого вы видите в роли старосты. Закончила Ида, возвращаясь к своей парте и также принимать за написание имени. Как только каждый написал имя на своем листочке, эти листочки забрали для пересчета. Этим занялся один из тех троих, что не выставил свою кандидатуру на пост старосты. Как только подсчет голосов, ну, это было вполне ожидаемо, т.с. кто вообще голосовал за богатенького и птицемордого? Да ладно тебе, Бакуго, они заслужили свои голоса. Заткнись, чертов статист. Бакуго, следи за тем, что ты говоришь. Раздался голос проснувшегося Айзавы, заставивший вздрогнуть названного подростка. Как только он выбрался из спального мешка, он посмотрел в сторону доски. Там стояла слегка нервничающая мама и флегматично спокойного Фумикаге. Ясно, значит, мама Яйразу, староста, а Фумикаге Такоими, заместитель старосты, скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Айзава, и приподнимая голову на следующий после этого звонок, ХМ, вы были заняты обычным подсчетом все 45 минут, неважно, идите в столовую и дайте мне поспать. Выгнав класс из кабинета, Айзава вновь спрятался в своем спальном мешке. Еще немного поспать ему не помещает, ведь заниматься ночью подпольной деятельностью, а днем следить за кучей активных подростков, выматывает посильнее драки с сильным злодеем. Спустившись вниз с своим классом и толпой остальных школьников, Кури взял поднос с едой от героя Быстроланча. Найдя свободный и чудом не занятый столик, Кури поспешил сесть за него и приступить к трапезе. Он уже успел распробовать еду здесь, и знал, что она ему подходит, и отвращения не вызывает. Впрочем, с причудой и мастерством того, кто это готовит, это в общем-то и не должно удивлять. Как бы печально это ни было, но его стол недолго пустовал. Спустя минуту, за него начали садиться остальные ученики, которые не принадлежали к его классу. Это было очевидно, ведь в столовой спокойно уживаются ученики со всех направлений без каких-либо конфликтов. Ох, а я вас знаю, ребята. Вы из геройских классов 1А и 1В. Начало сидящая за столом девушка, что носила на волосах странные рабочие очки, а в ее глазах находился довольно крупный прицел, заменяющий зрачок. Меня зовут Мии Хацуми, я из факультета поддержки. Надеюсь, вы позволите мне стать популярной через использование моих деток. Этот спич жизнерадостной девушки выбил из колеи Кури и вторую сидящую за столом девушки. Прекратив кушать, они переглянулись друг с другом и недоуменно уставились на Мии. «Прости, а о каких детках идет речь?» Заторможенно произнесла вторая девушка, с рыжими волосами, завязанными под конский хвост. «О каких детках?» «Естественно, о тех, которые я делаю, и которые мне помогают делать». Аут. Что Кури, что вторая девушка не ожидали такого. Шок был настолько сильный, что вторая девушка начала заикаться на ровном месте и случайно уронила палочки для еды на стол. «Это просто ужас», прокомментировал Кури, находящийся в таком же положении. «Ага, ахахахаха, а вы смешные. Знаете, обязательно, как-нибудь зайдите ко мне в мастерскую, я подберу подходящих вам детишек. А сейчас мне нужно бежать делать детей». Быстро опустошив содержимое своей тарелки, она сорвалась и за считанные секунды куда-то убежала. «Ауэ, она быстрая», прокомментировала уход девушки рыжеволосая, после чего обратила внимание уже на Кури. «Ой, извини, я не представилась. Я Ицука Кинда, староста класса 1В. А кто ты? Ты же тоже из геройского класса, верно? Кури Мидория, класс 1А. Кури Мидория, эй, а я тебя знаю, ты же занял первое место на экзамене с большим отрывом по очкам». Сразу узнала парня Ицука, с улыбкой подмечая его первое место. «И знаешь, а ты похож на того, кто занял первое место. Но учти, что я тебе не уступлю, тем более, потому что мы в разных классах. Я и не собирался. А ты немногословный? Ничего, я все понима». Внезапная сирена заставила ее прерваться, и вся столовая, казалось, замерла на месте, смотря куда-то наверх. Стоило сирене усилиться и объявить о том, что случилось нарушение границ, как все подорвались, будто ужаленные. «Че, что происходит?» Напуганно прокричала Ицука и хотела также встать с места и побежать, но рука Кури остановила ее. «Ха, что ты делаешь? Нам нужно бежать, объявили ведь, что в академию проникли. Не вставай. В академии много учителей-героев и старших выпускников, что уже имеют лицензии. Хочешь или нет, но нам безопаснее сидеть здесь и ждать, пока столпотворение закончится и мы сможем спокойно пройти, пояснил на вопрос девушки Кури. «Верно, но нам ведь нужно найти наши классы». Услышав в ответ довольно замученный вздох Кури, она, казалось, проглотила слова и забыла, как говорить на такую реакцию. «Эй, это что за реакция? Ты издеваешься?» Получив в ответ очередную порцию непонимающего взгляда, парень, пусть и с неохотой, но объяснил: «Фух, мы поступили на героев, значит, справиться как минимум с выжиданием и спасением самих себя мы и они справимся. Не переживай, если повода нет, и просто жди. ХМТ точно, я как-то уже и забыл от неожиданности об этом. Главное, чтобы другие не забыли». Немного поглядывая за обстановкой, Кури продолжил есть взятую еду, не обращая внимания на сидящую рядом Кинда. Впрочем, и она не выказывала особого желания общаться с ним. Резкий взрыв откуда-то сверху вновь привлек внимание меньшинства, что оставалось в столовой. Подняв головы, Кури и Цуки наблюдали, как быстро ланч спешно заметался на месте. «Быстро, те, кто здесь остался, идемте за мной, я проведу вас через черный ход». Два раза повторять не нужно было, и уже все поднялись со своих мест и направились за быстро ланчем. Разделившись с Кинда, Кури сбился в кучку своих одноклассников и уже вместе с ними покинул столовую и здание академии. А на территории академии происходил миниатюрный ад. Входные ворота академии валялись сорванные с петель и дымились, впуская на территорию журналистов. Самые ушлые из них уже начали снимать пожар, случившийся на 3 этаже. «Эй, народ, это же наш кабинет!» – закричал Киришима, показывая вверх и привлекая внимание остальных членов класса 1А. «Эн, нас атаковали? Что нам делать?» – запаниковал Минета, начиная оглядываться по сторонам. «ТС, никого с льдом здесь нету», – тихо произнес Кури, делая шаг вперед. «Значит, сам справлюсь». «Эй, Кури, ты куда это?» – заметил движение своего друга Киришима. «Потушить», – быстро произнес Кури, создавая под своими ногами пружину и отправляя себя прямо в окно 3-го этажа. Как только его нога коснулась основы слегка оплавленного окна, во все стороны подул ледяной ветер, а от его ноги во все стороны хлынул поток из фруктового льда. Пусть и не сразу, но лед потушил все разгоревшиеся пламя. Перестав генерировать лед и заставляя его исчезнуть, парень спрыгнул на обгоревший, но холодный пол и осмотрелся. Хлоп-хлоп-хлоп. Резко развернувшись, парень, не разбирая в том, кто хлопает, пустил лед вперед. Не достигнув противоположной стороны класса, лед столкнулся с появившимся зеленым барьером и замер на одном месте. Нахмурившись и вновь убрав лед, парень не припоминал никого, кто работал бы в ЮЭ и имел причуду барьера. Наблюдая за тем, как барьер потерял свою плотность и стал прозрачным, Кури, словно подкошенный, замер на одном месте, с широко открытыми глазами смотря на того, кто стоял с той стороны. «Изуку, Хо, Кури», также удивленно произнес его изрядно подросший младший братик, который должен был быть мертв. «Блин, ты же меня увидел, это плохо. Ты жив, но как, где ты?» Все так же непонимающе произнес Кури, делая шаг вперед и протягивая руку в сторону своего младшего брата. «Неважно, ты не должен был меня видеть, поэтому я просто вытолкну тебя отсюда», — закончив говорить, Изуку щелкнул пальцами и барьер двинулся на Кури, пропуская мимо себя всю обгоревшую мебель. «Изуку, нет!» – закричал Кури, не предпринимая вообще никаких действий и покорно позволяя барьерной стене снести себя вместе с стеной, рядом с которой он стоял. Упав с обломками на землю, что придавливали его, но не наносили урон, из-за смягчающегося тела, Кури не отреагировал ни на это, ни на то, что к нему подбежали его обеспокоенные одноклассники. Парень пребывал в состоянии легкой истерии, и находящийся рядом с ним Киришима понимал это, глядя, как на замершем лице Кури начали появляться небольшие капли слез. «Эй, сэмпай, ты чего плачешь? Что там случилось? Почему стену и тебя вместе с ней снесло?» — обеспокоенно кричал Киришима, придерживая Кури за плечи и вытаскивая из завалов. Ему помогали Такоими, Ицука, Урарака и другие ученики разных курсов. «Эн, не знаю, я не помню, что там было», — из последних моральных сил произнес Кури, теряя сознание от навалившихся чувств и шока. «Ты долго?» — произнес сидящий на табуретке Шигараки, что уже узнал столь тайное расписание геройских классов, и сейчас спокойно сидел и попивал кофе. «Случилось что-то?» «Ага», — кивнул Изуку, чье лицо украшала слабая и больная улыбка. Присев рядом с Шигараки, он продолжил: «Меня заметил Кури». Чашки кофе не хватило пары сантиметров до рта Шигараки, как он замер. Медленно опустив чашку на стол, он также медленно повернул голову в сторону Изуку. Несколько секунд помолчав, Он серьезно произнес. «Черт, он понял, что ты это именно ты?» «Да, вот же ж!» Недовольно цыкнул Шигараки. «Это пиздец, твое участие в плане может пойти по пизде. Молодой мастер, пожалуйста, не сквернословьте. Не нужно, Курагири. Я сам виноват, поэтому он имеет право ругаться. Не отвлекайся на Курагири», прервал их Шигараки. «Что нам теперь делать? Ному, конечно, силен, но без твоих барьеров могут возникнуть некие трудности. Не переживай, завтра все в силе. Если я не буду присутствовать, то у меня есть тот, кто сравняет чашу весов в нашу сторону». «Да, и кто же это?» — заинтересованно спросил Шигараки, кидая в сторону Изуку такой же заинтересованный взгляд. «Этой краткой я-я-я-я-я», — раздался со стороны входной двери веселый и слащавый голос. «Эмия-сан здесь и готов показывать героям их место».